Глава 15. За окном завывает ветер, по стеклу хлещут струи дождя, стекая вниз неровными влажными дорожками. Тонкий аромат роз щекочет ноздри, вызывая внутри то волну раздражения, то тошноту. Я уже трижды сбивалась с мысли и теряла связь с речью лектора. Все потому, что Мирон продолжает действовать мне на нервы лишь одним своим молчаливым присутствием. Как выкинуть из головы мысли о его грязном языке между моих ног? Кидая злобный взгляд на профиль Гейдена. Челка длинными черными прядями падает на его лицо. Мир смахивает непослушные волосы ладонью и тяжело, прям пострадальчески вздыхает. Он, в отличие от меня, учебой не озабочен и даже не делает вид, что слушает лектора. Перед ним ни тетради, ни ноутбука, лишь тонкий смартфон, по экрану которого он лениво водит пальцами. Иногда Мирон приподнимает голову, ловит меня за подглядыванием и криво ухмыляется. Он опять придвигает свой стул вплотную к моему и не дает отодвинуться. Наши бедра соприкасаются, как бы я ни старалась избежать телесного контакта. Жар его тела обжигает через два слоя ткани, его и моих джинсов, и мягкой томительной истомой бежит по венам. Невозможно так хотеть и одновременно ненавидеть человека. Чёртовы физика и химия взаимоотношений человеческих особей в одном флаконе. Этим ненормальным притяжению и отторжению должно быть научное объяснение. Головой я понимаю, что Гейден как человек меня отталкивает, внушает мне страх и омерзение. А все животные инстинкты кричат о том, что я хочу его себе, как самка хочет самца. Ненавижу. «Хочешь, расскажу, о чем ты думаешь?» — тихо спрашивает Мирон, наклоняясь ближе. Его горячее дыхание касается моей щеки. Встряхиваю волосами, стараясь скрыть за ними лицо. План проваливается. Мир аккуратно, почти любовно заправляет пряди мне за ухо и опускает руку на спинку моего стула. Не позволяет отодвинуться. Он долбанный король ситуации. Я не могу устраивать сцену у всех на виду. Лектор воодушевленно рассказывает о проекте, который он придумал нам в качестве домашнего задания. Одногруппники пытаются ничего не упустить, старательно записывают детали. А я просто боюсь дышать. Когда ты освоил основы Лиги Леменции? «Фанатка Гарри Поттера? Я тоже. Видишь, у нас все больше и больше общего», — растягивает губы в улыбке Мир. «Упаси Боже иметь что-то общее с тобой. Мы совсем не похожи. Я вообще не понимаю, чего ты ко мне прицепился. Так заводит эта игра в кошки-мышки?» «И это в том числе. Мне нравится твое сопротивление. Будь это кто-то другой, я бы с легкостью его сломил. Но тебя ломать не буду. Неинтересно». «Я должна тебя за это поблагодарить?» Мирон закатывает глаза, совсем не впечатлённый моей дерзостью. «Ты сама придешь ко мне, сама себя предложишь». Размечтался. «Все сделаешь сама, а я уже буду решать, брать мне тебя или нет. Напомни тебе, как вчера ты распластал меня по стене в спальне своего друга и не взял. Что же помешало?» — спрашиваю ехидно. «А сегодня ты подрабатываешь по его просьбе курьером, передавая мне цветочки. У тебя на шее засос, оставленный моей подругой. Так с какой стати мне приходить к тебе, Мирон?» «Следи за своим языком, Лина». Лениво растягивая слова, произносит Мирон. Его глаза сужаются, и он уже не выглядит таким самодовольным, как несколько секунд назад. Разговор свернул не туда. «Как я уже сказал, мне нравится то, что между нами происходит. Забавляет? Ты забавная, не такая, как все». Наши лица друг напротив друга. Воздух вокруг электризуется. Взгляд соскакивает на губы Мира, и я задерживаю дыхание. Они маняще распахиваются, словно приглашая прикоснуться к ним первой, впиться голодным поцелуем и, наконец, утолить мучащую меня жажду. «Целоваться на лекции, Лина, ты в своем уме? Очнись!» Мне стоит огромных усилий отвернуться и впиться взглядом в фигуру преподавателя, вышагивающего на подиуме перед доской. «Ты удивишься, насколько моя вагина не отличается от других. Она точно такая же, как и у десятка девушек, с которыми ты спал. Так что не трать время и оставь меня в покое». «Уже посчитала, со сколькими я спал? Ревнуешь, не ангел?» «Не называй меня так». «А то что?» «Я встречаюсь с твоим другом, ты цветы от него принес. У тебя что, нет никаких жизненных ценностей?» Шиплю опять, возвращаясь взглядом к Мирону. «Друзья, семья, любовь». Он невозмутимо пожимает плечами. О чем речь вообще? Какие ценности? Он только и думает, что о себе и своей выгоде. Эгоистичный подонок. «Я ценю деньги. Все покупается. Семья, друзья, любовь», — спокойно отвечает Мирон, сцепляя руки в замок. Он больше не держит меня в капкане. Наконец я могу увеличить расстояние и отсесть подальше. Двигаю свои вещи на край стола. «У тебя потрясающая мама. Я просто в шоке, как она могла воспитать такое чудовище», — фыркаю презрительно. Получается, чересчур громко преподаватель посылает мне предупреждающий взгляд. Кое-кто из одногруппников любопытно оборачивается. Втягиваю голову и прячу за экраном ноутбука, пытаясь перевести дух. Эта пара вытянула из меня все соки. Когда уже звонок? Я сбегу за кофе и шоколадкой в столовую. Надеюсь, у Гейдена найдутся дела поважнее, чем протирать штаны на занятиях, и он не пойдет на следующую лекцию. Избавит меня от своего присутствия. Мирон молчит. Его лицо заостряется, и он слегка хмурится, словно его задели мои слова. Заставили о чем-то задуматься. Минуты тянутся бесконечно. Я постоянно скашиваю глаза вниз экрана, где цифры на электронных часах даже не планируют меняться. Когда пара заканчивается, преподаватели не думают нас распускать. Лениво дочитывают лекцию, пока я отбиваю носком по полу нервный ритм, готовая сорваться с места в любой момент. Мирон встает на ноги. Набрасывает на голову капюшон толстовки и убирает руки в передний карман. Лектор осекается вопросительно и немного растерянно смотрит на парня. «Вы куда-то собрались, молодой человек?» «Ага, к черту. Сядьте на место, я еще не закончил». Я не вижу лица Гейдена, но могу представить, какой взгляд он послал бедному профессору на его просьбу. Как тот остался жить, для меня загадка. Мирон медленно проходит между рядами, не говоря больше ни слова. В аудитории стоит оглушающая тишина, лишь в коридоре слышны топот ног и приглушенные голоса вырвавшихся на свободу студентов. Мои глаза, как приклеены, следят за широкоплечьей фигурой Мирона, пока он не скрывается в дверном проеме, не удосужившись закрыть за собой дверь. И только тогда я понимаю, что, наконец, могу дышать. Легко и свободно. Напряжение, сковывавшее тело последние полтора часа, уходит. Голова проясняется, только сердце с непонятной тоской сжимается. Наше общение похоже на пребывание в секте. Тебя никто силы не держит, но ты не можешь добровольно уйти и начать жизнь с чистого листа. Не можешь и не хочешь. Наверное, если бы я хотела, правда хотела, то могла бы найти способ прекратить его нападки и посягательства на мои личные границы. Но вот он ушел из моего поля зрения, покинул зону досягаемости, а меня словно канатами тянет за ним. Так было и в доме родителей Саши, когда Мирон ушел с вечера в компании Вики. Чёртова беспочвенная ревность сжирает мои внутренности и отравы и распыляется в кровь. Еще немного, и яд доберется до сердца. И что будет тогда? Я знаю ответ, и он мне совсем не нравится. Влюбиться в неподходящего парня не то, что мне нужно. «Исаева, вы где летаете? Или берете пример со своего одногруппника? Делайте только то, что хотите вы». «Что?» Не сразу понимаю, что лектор обращается ко мне. «Я прослушала, извините». В аудитории остались только он, я и пошлый букет на 51 кровавую розу. Стою с места и, оставив за спиной цветы, иду к преподавательскому столу. «Это я уже понял. Тема вашей курсовой, ознакомьтесь». Протягивает листок и следом еще один. «И вашему наглому товарищу передайте». «Разных студентов повидал, но такое открытое неуважение к своему предмету встречаю впервые». «Пусть готовится хорошенько. Спрошу все от и до». Я сомневаюсь, что Гейден вообще будет хоть что-то делать по учебе. До сих пор не понимаю, зачем он торчит в нашем вузе. Судя по его образу жизни и тому, как он сорит деньгами, Мирон может купить себе любой диплом прямо сейчас, даже красный, и он будет настоящим. На этаже почти нет народа. Спускаюсь на второй, где расположен переход в другой корпус. Там будет проходить еще одна пара, и как раз находится моя любимая блинная. Завернув за угол, сбиваю шага, на секунду притормаживая. Но сбегать с намеченного пути не в моих планах, даже если там вырастает преграда размером с гору Эверест. Прислонившись к стене, в переходе стоит Гейден. Сложив руки на груди, цепко следит за моим приближением. Природа наградила его не идеальными резкими чертами лица, но именно они заставляют головы проходящих мимо девчонок поворачиваться в его сторону. А репутация форменного засранца делает его поистине местной рок-звездой. Тлеющий огонь напряжения в теле разгорается с новой силой. Лава стекает вниз к животу, и теплые стомы концентрируются там. Напрягаю бедра. Мне нужно куда-то скинуть накопившуюся сексуальную энергию. Купить вибратор или изнасиловать Сашу. Что-то сделать, чтобы самой не накинуться на Мирона так, как он этого хочет и ждет. Гейден отталкивается от стены и преграждает мне путь. Я продолжаю идти на него, а он, вместо того, чтобы просто уйти с дороги и не мешать мне, двигается вперед спиной. «Ты же собирался домой», — произношу, прочистив горло. Решил немного задержаться. «У тебя нет для меня ничего интересного?» Склонив голову на бок, любопытствует Мирон. Насмешливо смотрит в мои глаза, спускается к плотно сжатым губам и быстро возвращает взгляд выше. Проводит языком по своей нижней губе и в ответ начинает покалывать мою. Словно он к ней прикоснулся. Боже, да он издевается. Клоун. Притягательный сексуальный шут. Мир, выгибая черную бровь, и когда я копирую его жест, усмехается одним уголком губ. Боюсь, мои интересы не совпадают с твоими. Думаю, ты, как всегда, спешишь с выводами, Лина. Очень спешишь. Ты ничего обо мне не знаешь. Хватит, Мирон. Я устала, хочу есть и опаздываю на пару. Сегодня мы уже достаточно поиграли в нашу игру. Давай сделаем перерыв. Прошу, устала. Отбрасываю волосы за спину и лезу в сумку. Мы еще не закончили партию. А пока у меня хорошее настроение, стоп-слово не прозвучит. Широко улыбается Мир. У него в арсенале есть несколько вариантов улыбок, и сейчас он с уверенностью демонстрирует один из своих дьявольских оскалов, от которого по рукам бегут мурашки, а волоски встают дыбом. Он вызывает во мне такой сильный коктейль из противоречивых эмоций, что я уже не уверена в успехе своего выхода из этой игры без потерь. Я или взорвусь, или убью его, или позволю ему лишить себя девственности. Понятия не имею, что выбрать из этого соблазнительного многообразия. «Держи», — припечатывая груди Мира листок с заданием. «Что это?» «Твой курсач, препод просил передать. Видишь, я сегодня тоже подрабатываю посыльным, прям как ты». «А ты говоришь, у нас нет ничего общего», — усмехается Мирон и возвращает лист назад мне в руки. «Оставь себе и скинь на проверку курсовую, когда сделаешь». Остановившись, несколько раз моргаю. «Совсем больной? Я не буду за тебя ничего выполнять». «Будешь? Забыла, сколько мне должна? Денег требовать бесполезно, все равно их у тебя нет. Трахнуть себя не даешь, пусть хоть какая-то польза будет от нашего тесного общения». Кажется, я покраснела, иначе как объяснить пылающий жар в щеках? «Гейден, когда ты уже вернешься в тот котел, из которого вылез в начале года?» Говорю, не скрывая злости в голосе. «Без тебя моя жизнь была в 1000 раз спокойнее». «Без меня твоя жизнь будет пресной и скучной», — цедит сквозь зубы Гейден и достает из кармана мобильный. «Это мой основной номер, не вздумай блокировать». Через несколько секунд мой телефон начинает вибрировать в заднем кармане, и я поджимаю губы. «Запиши, на крайний случай». «В крайнем случае я позвоню своему парню». «Ага, поэтому ты сейчас без его подарка извинения», — шепчет Мирон, наклонившись к моему лицу. Его теплое дыхание касается моих губ, втягивая в себя воздух и вместе с ним запах Гейдена. Он пахнет пороком, похотью и сладким карамельным попкорном. Я не успеваю отпрянуть и вообще как-то сориентироваться. Все рецепторы и нервные окончания разом взбесились. Ноги врастают в пол, и я то ли в ужасе, то ли в предвкушении от того, что произойдет дальше. Но Мирон не был бы собой, если бы так просто взял и поцеловал меня. Он, высунув язык быстрым дразнящим касанием, проводит им по моим губам и дотрагивается до кончика носа. «Приятного аппетита», — хрипло произносит Мир, и, задев мое плечо своим, стремительно уходит в сторону, противоположную той, куда двигаюсь я. Двигалась. Оставшись одна, стою в оцепенении, сжимая в руках дурацкий лист с темы курсовой, оглушённая и дезориентированная. Приоткрываю рот и заторможенно касаясь языком сначала верхней губы, а затем нижней, пытаясь лизнуть и почувствовать чужой вкус, вкус Мирона. Опомнившись, тыльной стороной ладони в остервенении тру губы. Я не должна была этого делать и не должна была позволять себя лизать. Но разве предугадаешь действие этого больного на всю голову парня? Рядом с ним словно сидишь на 5 килограммах тротила. Одно неверное движение или слово — и взлетишь на воздух. Настоящие эмоциональные американские горки. Вроде и страшно, но каждый раз, бывая в огромном парке аттракционов, идешь именно к ним. За всплеском адреналина, за тем самым чувством, когда в животе что-то сладко сжимается, затем, чтобы еще раз взобраться на самую высокую точку и оттуда рухнуть вниз. В блинную я захожу на ватных, подрагивающих ногах. Заказываю черный кофе и беру любимый блин с яблочной начинкой. Мешком падаю на первое попавшееся свободное место и прикрываю ладонями глаза, вдавливая их в глазные яблоки. «Очнись, Лина, этот парень сводит тебя с ума!» «Приветики! Трудный день?» Распахнув глаза, утыкая взглядом в довольное лицо Вики. Она светится и выглядит еще шикарнее, чем обычно. Вот что с людьми делает секс животворящий, с Мироном Гейденом. Густо накрашенные глаза сверкают лихорадочным блеском, на щеках свежий румянец, полные губы, подведенные прозрачным блеском, словно припухли. словно их всю ночь мучили и терзали поцелуями. Теплый бежевый свитер сполз на одну сторону, демонстрируя всем и каждому, что на нашей королеве университета нет нижнего белья. Внезапно я хочу от нее отсесть и больше никогда не видеть. Бывало и хуже. Не хочу продолжать эту беседу, поэтому не собираюсь спрашивать, как у нее дела. Только Вика и без наводящих вопросов справляется. Ты не представляешь, что вчера было. Знать тоже не хочу, говорю обреченно. Видимо, мне все же придется выслушать, какой Мирон секс-гигант в постели. Не почувствую сама, так узнаю из первых рук. Ты же видела, как мир меня позвал с собой? Я, конечно, думала отказаться, построить из себя недотрогу, чтобы побегал. Знаешь, парней вроде Гейдена заводят охоты на самок. Но я так долго этого ждала с первого курса. Вика закусывает губу и приподнимает плечи к ушам, закатывая глаза в эйфории. Явно вспоминает прошлую ночь. Меня сейчас вырвет. Где здесь мусорное ведро? Не в собственную же сумку блевать. «И что, у вас все-все было?» — спрашиваю кисло. Блин с яблоками кажется мне отвратительным, а кофе ужасно горчит. «Ну, не прям все», — загадочно произносит Вика. Подтягивается на столе, чтобы быть ближе, и доверительно продолжает. «У меня, как назло, месячные. Ну и я ему отсосала, в его тачке. Потом он подвез меня до дома и высадил у подъезда». «Звучит не очень романтично», — честно призналась я. «Я знаю», — жаром отвечает Вика. «Поэтому я придумала, как мне с ним еще раз замутить. Зажму его на своей вечеринке в комнате и потребую свой подарок. Имениннице он не сможет отказать».